Увидавши такой неправильно сочиненный приговор, мы обратились к обер-секретарю с вопросом, для чего он позволил себе такую неправильность. Тут вскочил с своего места обер-прокурор и начал вместо обер-секретаря говорить с криком, что так следует написать для ясности и что нам на князя Меншикова посягать не надлежит. Я на то ему отвечал, что говорю с обер-секретарем, а не с ним, а он сам знает, что приговор составлен не так. Он принужден был уступить, и мы их фальшивый приговор почти весь перечернили. В этом деле Шафиров торжествовал над Скорняковым писарем, вместе торжествовала партия родовитых людей в лице сенаторов Голицына и Долгорукова над Меншиковым. Шафиров, человек худородный, был только орудием, но при тогдашней общей легкой нравственности в служебных отношениях Шафиров дал возможность врагам своим поправиться и действовать на него наступательно. Он позволил себе употребить свое сенаторское влияние для того, чтобы брату его Михаиле было выдано лишнее жалование при переходе из одной службы в другую. В другое время, при других отношениях, дело могло легко сойти с рук, но теперь за Шафировым смотрели самые зоркие глаза, глаза врагов. Скорняков-Писарев протестовал против незаконности дела. Шафиров должен был защищаться, а защищаться было крайне трудно, надобно было прибегать к отчаянным средствам. Так он требовал справиться, сделан ли вычет из жалования у иноземцев, которые отпущены из службы, желая подвести своего брата под разряд иноземцев. Но обер-прокурор отвечал на эту натяжку. «Михайло Шафиров не иноземец, но жидовской природы, холопа боярского, прозванием Шаюшки, сын, а отец Шаюшкин был в Орше у школьника Шафором, которого родственник и ныне обретается в Орше, жид Зелман». Шафиров возражал. «Его Величество сам отца моего знать и жаловать изволил, и ни у кого он в кабальном холопстве не был. Но хотя в малых самых летах пленен, однако еще при царе Федоре Алексеевиче в чин дворянский произведен, в котором и живот скончал». Скорняков писал, «Отец Шафирова служил в доме боярина Богдана Хитрово, а по смерти его сидел в шелковом ряду в лавке, и о том многие московские жители помнят». Но Шафирова должна была более всего тревожить мысль, что при взгляде Петра на обязанности государю и государству неумолимый император должен произнести строгий приговор над сенатором, решившимся пожертвовать казенным интересам в пользу брата. В письмах своих к Петру Шафиров называл дело неважным и обыкновенным и старался выставить вины Скорнякова-Писарева. Писал: «Когда мы были в дому господина генерал-прокурора и при случившейся радостной ведомости о вступлении вашего величества в город Дербень веселились, то он, Писарев, начал сперва брань и драку с прокурором юстиц-коллегии Ржевским, и уже в другорядь его бил и пришел без всякой причины и ко мне, и начал меня поносить, будто я своровал, и ту выписку брата своего, утаясь от него, подлогом сенаторам предложил. И хотя я зело шумен был, однако же дважды от него с учтивством отходил, но он в третье меня атаковал, и не токмо бранью, но и побоями грозил, что ежели б то от господина генерал-прокурора не пресечено было, конечно, могло и воспоследовать. Могу по присяге донести, что по отъезде господина генерал-прокурора не прошло ни одного сенатского сидения, в котором бы обер-прокурор некоторых дел и приговоров по страсти и в противность вашим указам не предлагал, и с криком и с бранью не принуждал господ сенаторей подписывать, что по благополучном вашего величества пришествии сюда могу ясно доказать». и маловажные дела прежде нужнейших от него по страсти предлагаются, и в том числе некоторые и такие дела, которые при господине генерал-прокуроре от нас уже решены. Вся злоба на меня происходит от неприятелей моих за то, что я по должности своей присяжной, видя противности ваших интересов, не молчу, от которых токмо сие ныне доношу. Первое. Усмотрел я, что воинская коллегия, протестуясь в невыдаче из статс-конторы по окладу надлежащих денег воную коллегию, представляла, что оттого многие полки по году и больше без жалования, отчего множество стало бежать. Предлагал я, дабы статс-контору принудить к выдаче немедленно денег на армию и притом оную и камер-коллегию счесть, також, чтоб и с военную коллегию счет учинить оным велеть. От оных коллегий счет учинен, и от статс-конторы показано, что хотя есть некоторая недодача за недостатком денег, но то чинится и для того, что военная коллегия полного окладу не может никогда издержать, потому что армия никогда в комплекте не живет. К тому же офицеров, получающих иноземческий оклад, ныне немного. Большие вычеты с офицеров, отпущенных по домам, штрафы, жалования, оставшиеся от мертвых и беглых, всех этих лишков военная коллегия никогда не берет в расчет и претендует на полный комплект. И комиссарство доносит, что военная коллегия по воле своей берет из оного на неокладные расходы по нескольку сот тысяч, которым никогда счету не показывает. И оттого в окладные дачи солдатские и драгунские не достает. И я о том и при князе Меншикове, и без него обер-прокурору многократно говорил, чтобы взять у военной коллегии подлинному приходу и расходу ведения, дабы знать, куды те деньги употреблены. Но вместо исполнения зато от него и от других на себя вящее гонение навел. Второе. По доношению из военной коллегии в Сенат предложено, чтоб послать для розыску на Яик полковника с двумя роты, пехотою и драгунскую, и велеть тому притом переписать казаков всех и выслать всех пришлых с 203 года, и велеть им отвозить он их на своих подводах до Казани. И будь они в том ослушны учиняться, топ послать два полка, пехотный и конный, на них, и велеть к тому их принудить, а будь то все совершиться, и то ж бы учинить и с донскими казаками.